Глава 8. Лияна улетела на рассвете. Шамир решил ее покамест спрятать подальше от столицы и от жены. От сплетен, которые даже Калифасский неприступный дворец опутывают невесомой и незримой паутиной. Но в ней запросто можно увязнуть и все потерять. Чанмир ведь тоже Аль-Хали. Об этом забывать нельзя. Пусть красавица увидит и изнанку калифасского богатства. В древнем храме, где доживают век знатные старухи, чей вид давно уже не радует правителя, который не хочет сталкиваться с ними в своем дворце, но уважает их статус. Но даже несмотря на преклонный возраст, эти женщины не смеют покидать древних каменных стен без разрешения. Над ними стоит хранитель артефактов, зловредный старец, упивающийся своей властью и преданные Шамиру наемники. Стадо овец и их пастух со сворой прирученных пустынных шакалов, как презрительно думал Шамир об обитателях таких храмов. Алияну он отправил в самый ортодоксальный, к тому зловредному деспоту, на воспитание. К каждому святилищу был приписан еще и пяток тетелариусов низшего ранга, третьего, потому что над любым храмом возвышается золоченый шпиль. С ним ничего не должно случиться, иначе связь с провинциями Калифаса и другими анклавами империи может быть потеряна. Шамир намеренно отдал Лияну на растерзание старухам, которые рады будут поглумиться над молодой красавицей, да еще и принцессой. Очиститься – значит неустанно молиться, соблюдать пост, часами стоять на коленях. Что они там еще придумают, эти старые суки, почти уже выжившие из ума? Но Лияне это пойдет на пользу, сговорчивее будет. Она должна понять, кто ее хозяин. И что с ней станет, если Шамир всерьез разозлится, а то и вовсе остынет к прелестям синеглазой красавицы. Не девочка уже рожала, и ни одно солнце принадлежало другому мужчине, который все эти прелести как следует распробовал. Прекрасных женщин в империи полно. Шамиру Аль-Хали любая по карману, хоть шлюха, хоть леди. Потому что он сьор. Никто не смеет отказывать сьору. Так повелось испокон веков. И если бы другой сьор, да еще и родной брат, не стоял у Шамира на пути, сладкий плод давно уже был бы не только надкушен, но и съеден, и голод не мучил бы так сильно полноправного хозяина Калифаса. Что это? Любовь? У вечных, как говорят простолюдины, нет сердца. Но Шамир захотел Лияну сразу, как только увидел, и больше не замечал других женщин, боролся с собой. Запирал эту страсть под замок, запрещая себе думать о Лияне, заваливался государственными делами, погружался в дворцовые интриги, опьянялся продажной любовью, но становилось только хуже. Ревность, зависть, похоть и даже слепое обожание, потому что Лияна казалась сьору Аль-Хали совершенством. Прибавьте к этому недоступность такой желанной женщины, хоть и незаконно рожденная, но дочь короля. В итоге Шамир признал свое поражение. Он влюблен и готов пожертвовать даже братом, чтобы заполучить леди Лияну. Переступив через свою гордость, Шамир Аль-Хали отправился в Игнис и позволил этому проклятому Тадрарту, бастарду сыну бастарда, назвать себя дядей. Себя, чистокровного, истинного Аль-Хали. «С чем пришел дядя?» Вроде бы ласково улыбнулся этот щенок. Император, вероломная хитрая тварь. Шамира не обманула его улыбка. Сьор Аль-Хали прекрасно знал, кто стоит перед ним. Шпионы регулярно доносили о событиях в Игнисе. О том, что этот зеленоглазый и с виду такой изнеженный красавчик в белом сам спускается в застенки и не гнушается испачкать свои императорские руки. Его удары коварны и сильны. Он виртуозно обращается как с мечом, так и с кинжалом. И эти руки, на которые с таким вожделением смотрят женщины, по локоть в крови. Раф – искусный любовник, как говорят, но теперь он не менее искусный палач. Стоны от наслаждения, которые дарили прежде эти изящные длинные пальцы, сменились стонами боли. Неизвестно, что больше радует слух императора. Его вообще перестали понимать. Понятно только, что этот новый Раф способен на все. Игнис в ужасе замер. Императору Тадрарту не нравится, что рабов освободили, потому что эти бывшие рабы распоясались, а мягкость не свойственна именно этому Тадрарту. Он приказал построить эшафот на главной площади и сгоняет к нему народ, которому палач с торжеством показывает окровавленные куски плоти. Эти казни нескончаемы. Что с ним такое случилось, непонятно, но Раф не похож ни на кого из своих предков. Его дед был пилотом, бабушка — Тотилариусом, отец — мудрый правитель и талантливый военачальник. Ни разу не палач, разве что материнская кровь. А Лола та еще интриганка, и она жестока. А тут еще государственный переворот, который чуть было не случился. И Раф стал подозрительным и злым. «Если я скажу, что соскучился по своему ближайшему родственнику, ты ведь не поверишь?» Шамир тоже обозначил улыбку. Раф рассмеялся. Сверкнули белоснежные зубы. «Какой красивый хищник!» — невольно подумал Шамир. Но зелень этих глаз так обманчива, словно морская вода, купанием в которой можно насладиться, когда она ласкова, но во время шторма захлебнуться и утонуть. «Я прекрасно знаю силу твоей любви ко мне», — все так же смеясь сказал Раф. «Почувствовал ее вполне, когда ты заставил меня подписать отречение. Ты хотел убить моего сына, видимо, тоже из любви ко мне». «Бастарда», — поправил Шамир. «Моя двоюродная сестра беременна, и я безмерно этому рад. Все законнорожденные принцы для меня священны». «А если у него будут такие же глаза, как у Лейтона?» — насмешливо спросил Раф. «Он ведь полукровка, ребенок, которого носят из мира. И у него уж точно не будет ее и твоих глаз, черных, с огненной точкой вместо зрачка. Как с этим, Шамир?» «Этот ребенок будет рожден в законном браке». У него внутри все кипело. «Шамир! Его, правителя Калифаса, унизил щенок-полукровка, обращаясь по имени и на «ты». Но надо стерпеть. Калафия — падшая женщина, переступившая через законы моего великого дома. Вина за измену всегда лежит на женщине. Она должна была тебе отказать. А если я настаивал? Она должна была сказать мужу или брату, то есть мне. Я бы с этим разобрался». «Ты издалека заходишь», — поморщился Раф. «Ты ведь не с этим ко мне пришел. Садись». Кивнул он на кресло своего рабочего стола. «Выпей что-нибудь. Вина золотого тадрарского». «Не сейчас». Шамир сел, тайком бросив взгляд на разложенные для подписи документы. «Нет ли чего-нибудь занимательного? Над чем работает сейчас император? Над каким проектом? Или это указы о новых казнях? Чье там имя на этот раз?» Раф тоже сел, сказал со вздохом. «Так много дел!» И словно невзначай поставил пресс-папье на документ, который привлек внимание Шамира. Который невольно восхитился реакцией Рафа. «Какой внимательный и осторожный щенок-полукровка! Хорошо, хоть в империи воцарился мир. Все сьоры великих домов мне верны. Исправно платят налоги, выполняют мои указы. Так, Шамир?» «Не совсем. Я как раз и пришел, чтобы доказать мою преданность. Потому что мой брат Чанмир — изменник». «Да что ты говоришь?» «Он тайком ушел во Фригаму готовить заговор. Эти готверы, ты ведь сам знаешь, они тебя не простили и никогда не простят». «Император», — равнодушно поправил Раф, «обращайся ко мне, как положено, по этикету». «Но ведь мы одни. Ты пришел доложить о заговоре, и я готов беседовать по-дружески о семейных делах, но не о государственных. Так что там с готверами?» «Анрис скоро откажется поставлять империи наемников, император», — через силу выдавил Шамир. «А мне он ничего такого не говорил». «Во Фригаме скоро вспыхнет бунт». «Опять?» — лениво сказал Раф. «Ну почему все заговоры начинаются на севере? Чего там им не имется, этим готвером, а, Шамир?» «Они лучшие воины. Даже Ранмир Аль-Хали не смог одолеть готверов, которые заперли его армию в каменном мешке». «Тебя там не было», — усмехнулся Раф. «Не суди о том, чего не знаешь. В той битве не было побежденных и победителей». «Но ты вернулся через горы. Я сам открывал тебе портал в столицу из Калифаса, Раф». «Говори, император». На этот раз крайне жестко сказал Тадрарт. «Я не терплю фамильярности, особенно когда мне указывают на мои ошибки. Пытаются указать. Ты бы, конечно, вернулся с Алваром Гором, с комфортом, на воздушной гондоле». «Я не воин, а правитель». «Оставим прошлое. Чем ты докажешь предательство Чанмира? Он ведь тоже мой дядя. Вы для меня равны». «Его надо схватить и допросить». «Каким образом, если он, как ты говоришь, во Фригаме?» «Наконец-то!» — оживился Шамир. Разговор повернул в нужное русло. «Прикажите это мне, император. Я пошлю во Фригаму верных мне и вам людей. Хотите, это будут наши люди. Сиры из вашей личной гвардии и сиры из моей». «Чанмир не так умен, как ты. Конечно, он ничего не заподозрит. Он собирается также в горы, к матери-настоятельнице Вести». «А это еще зачем?» — искренне удивился Раф. «У горцев теперь есть правитель. Есть земли. Город, в который стекаются все бродяги, которым охота стать сиррами. Есть армия. Она небольшая, но ты сам. Вы сами, император, сослали в Вестгард бывшего наместника Гора. А он отлично умеет дрессировать наемников. И скоро у Кахира будет полно отменных, хорошо обученных солдат». «У меня они тоже есть, а Чихуан далеко. Гондол у них нет, у этих горцев». «Но Фригама?» «Я тебя услышал, Шамир», — оборвал его император. «Зреет заговор, во главе которого стоит младший принц Дома Вечных Чанмир Аль-Хали. Ты молодец, предан империи и мне. А как насчет моего младшего брата Исмира?» «Он в Калифасе», — вынужден был признать Шамир. «Я прекрасно это знаю, но разве принц императорского дома должен быть не в столице империи? Исмир мой прямой наследник, пока у меня нет сына. Так верни мне моего наследника дома». «Я понятия не имею, где он». «Как так? Ты хозяин Калифаса». «У Исмира свои земли, они обширны». «То есть местонахождение моего младшего брата тебе неизвестно?» «Нет, мой император». «Жаль. Но Исмир ведь не присоединился к заговору». «О, нет! Принц просто переживает, свое поражение в борьбе за трон». «И долго он еще будет переживать?» — с любопытством спросил Раф. «У него такая тонкая чувствительная душа. Младший принц императорского дома еще сильно молод». «У кого душа тонкая? У Исмира?» «Да он чуть не бросился на меня в тронном зале во время Большого Совета. И не убил». «Причем голыми руками. Мой братец — это громадная зверюга, обученная искусству любого боя. Машина для убийства. Тонкая душа?» «Молодость, мой император. Всего лишь молодость», — развел руками Шамир. «Исмир горяч, но быстро остывает». «То есть со стороны моего младшего брата опасность мне не угрожает?» «Ни в коем случае. Мальчик просто охотится, развлекается с женщинами, пьет вино. Не упивается до бесчувствия, а так, тоже развлечься». «Да, ему можно», — насмешливо сказал Раф. «Он не император». Шамир вдруг насторожился. «Как-то легко все происходит. Раф совсем соглашается. Поверил?» «Но откуда тебе знать, как проводят время Исмир, если ты понятия не имеешь, где мой брат?» — услышал вдруг сьор Аль-Хали. На Шамира в упор смотрели зеленые глаза императора, и взгляд его был недобрый. «У меня есть шпионы, да и слухи доходят», — заявил Вечный. «Так шпионы или слухи? Если ты следишь за Исмиром, ты должен знать, где он. Я хочу вернуть наследника моего дома в Игнис. Сделаешь?» «Я постараюсь». «Вот и старайся». «А как насчет Чанмира?» «Давай отложим это до завтра. Чанмир ведь никуда не денется из Фригамы». «Но...» «Ты прошел имперским порталом, стражи ворот об этом знают, и скоро будет знать весь Игнис». «Можно наложить запрет, пусть они молчат, эти стражи». «Зачем?» — искренне удивился Раф. «Разве родственный визит дяди к своему племяннику — это какая-то тайна?» «Это визит короля Анклава Вечных к своему императору». «Тем более, ты сейчас отправишься в свою резиденцию и прикажешь поднять над ней флаг, а завтра я тебя приму официально. В присутствии своих министров, личной гвардии, моей свиты, ну, и твоей двоюродной сестры-императрицы, разумеется. Вдовствующая императрица тоже будет присутствовать. Все как положено по этикету. Там же я объявлю сьора Чанмира Аль-Хали изменником и зачитаю указ об этом. Но Чанмир может ускользнуть. И тем самым признает свою вину, невозмутимо сказал Раф. Мы объявим его вне закона и назначим награду за его голову. Глаза Шамира вспыхнули от радости. Вот оно, то, чего он так добивался. Когда на Чанмира объявят охоту, ему конец. В империи полно отчаянных головорезов, которые за деньги готовы изловить хоть самого дьявола, а награда за Чанмира будет очень щедрой. «Я повинуюсь, мой император». Шамир встал и нагнул гордую голову, обозначая поклон. «Если ты хочешь почестей, щенок, положенных тебе по этикету, получи. Потом рассчитаемся». Раф тоже встал. Ростом он был почти на голову выше дяди. «Калифас мне особенно дорог», — торжественно сказал император. «Ведь это родина моей жены. Без Калифаса нет империи, он ее опора и ближайший сосед. Поэтому мне особенно необходима безграничная преданность вечных. Ты можешь идти, Шамир, мы увидимся завтра. И не забудь поднять над своей резиденцией флаг». Сьор Аль-Хали вышел из кабинета, и Раф какое-то время стоял, прислушиваясь к шагам за дверью. А когда они стихли, подошел к одному из золотых светильников, висящих на стене, и с силой надавил на рожок в форме пылающего факела. Стена тут же поехала в сторону. Оказалось, что за ней потайная ниша. Небольшая, но там вполне может поместиться человек. И с комфортом подслушать все то, что происходит в кабинете. «Выходи, Чанмир!» — позвал Раф. Младший принц Дома Вечных переступил порог и вошел в помещение. Из ниши повеяло сыростью, пахнуло плесенью, и Раф невольно поморщился. Все тайны в императорском золотом дворце определенно с душком. И ничто его не берет, этот мерзкий запах. Он будто из подвала сочится. Или даже из-за стенков. Вроде кровью пахнуло, свежей. Но принц Аль-Хали ничего не замечал. Никаких неприятных запахов. Ноздри Чанмира трепетали, глаза горели. Он был в гневе. «Все слышал?» — спросил Раф. «Каждое слово, мой император». «И что скажешь?» «То же, что и раньше. Шамир никогда не будет вам предан. Доказательство. Он знает, где Исмир, и никогда его не выдаст». «А ты?» — в упор спросил Раф. «Я недавно был у него». «Пьет и трахает шлюх? Ложь. Он усердно тренируется и загонял не только своего учителя фехтования, но и меня». «И кто из вас сильнее?» — с неподдельным интересом спросил Раф. «Мы примерно равны, но Исмир еще молод. И в самом деле слишком уж горяч. Но как поединщик опасен. Мощью он пошел в отца. А с Ранмиром Аль-Хали никто не мог сравниться, пока он был жив. Кроме Алвара Гора. Не забывай, что он был учителем императорских принцев. Не только Исмира, но и моим». «Я прекрасно помню, что мой властелин – один из лучших фехтовальщиков империи», – льстиво сказал Чанмир. «Итак, ты выдашь мне моего брата?» «Да». «Исмир мне доверяет. Я выманю его в Калифас, и там мы его возьмем». «Это надо сделать быстро». «Конечно». «Пока Шамир ни о чем не подозревает. Он уверен, что ты во Фригаме. Кстати, как тебе удалось улизнуть незаметно?» «Я воспользовался транспортером». «Вот как? А мне показалось, ты пришел имперским порталом». «Я сначала переместился в Нарабор». «Зачем так далеко? Путал следы?» «Мне надо было поговорить с Гратой Нэшей, о ее сестре, которой угрожает смертельная опасность». «Почему-то я уверен, что при этом разговоре присутствовал мой отец», — усмехнулся Раф. «У жены от мужа нет тайн». «Смотря от какого мужа. Всем известно, что мой отец и его жена живут на разных половинах и почти не разговаривают. Ты что, их помирил?» Чанмир замялся. «Так это же хорошо», — ободрил его Раф. «Мне было бы неприятно знать, что к моей вдовствующей матери по ночам приходит мужчина». «Но сьор Дестон ваш отец, император», — невольно вырвалось у Чанмира. «Мать зачала меня, будучи незамужней. Не стоит мне об этом напоминать. Да, когда-то они были любовниками, еще до свадьбы с Йора Дестона и Гратенеши, но с тех пор каждый пошел своей дорогой. Моя мать стала императрицей, меня признали принцем императорского дома. Моим родителям следовало на этом остановиться. Их связь после моего восхождения на престол стала позорной, и если Халларды воссоединились, я тебе только спасибо скажу за такую весть. Но транспортерами пользоваться крайне опасно. Когда на кону жизнь, то об этой опасности не думаешь. Я сказал Готверам, что иду в горы, а связи там нет, но ушел в Нарабор. И что Анрис? Одобрил мой план. Какой план? Относительно матери Весты. Кахир вполне устраивает северных как правитель. Еще бы! Он был с Готверами, когда они двинулись навстречу Ранмиру Аль-Хали со своей армией. «И как же мы поступим с моим братом?» Чанмир напрягся. От решения императора зависит их с Лияной будущее. Чью сторону примет Рафаэл Тадрарт? «Ты же все слышал. На завтра назначен официальный прием, на котором Шамир Аль-Хали будет арестован. Или я?» Чанмир смотрел на своего племянника в упор. «Раф непредсказуем. Хорошо, что Чанмир успел к нему первым. Ночью он поднял императора с постели, и они откровенно поговорили, а Шамир пришел только к полудню. Небось, пытался обольстить Лияну. Интересно, она устояла? С раннего утра Чанмир перестал получать от жены известия. Это настораживало. «Я открою тебе портал в Калифас», — проигнорировал Раф вопрос своего младшего дяди. «Лично. И об этом никто не узнает. Это пока еще в моей власти». Ты выманишь Эсмира из его логова и посадишь под замок. Приставишь к нему охрану. Завтра на приеме, который я дам в честь правителя Калифаса, тебя не будет. По-моему, я этим все сказал. Идем к порталу. И Раф повернулся к принцу из Дома Вечных спиной. Чанмиру ничего не оставалось, как пойти следом за императором. В углу кто-то завозился, какая-то полутень. Сьор Аль-Хали даже не сразу понял, что это женщина. Но Раф остановился. «Сира Умбра?» — окликнул он. Женщина почти неслышно приблизилась к правителю. «Вы сегодня совсем не спали», — неожиданно улыбнулся Рафаэл Тадрарт. «Как и вы, мой сьор». Сира неловко, совсем не по-придворному присела в реверансе. Изящества в ее движениях не было, непринужденности тоже. Простенькое личико, бедное платье. Но я успела немного отдохнуть, пока императрица завтракала и занималась утренним туалетом. «Отлично. Идите к моей жене и успокойте ее. Правитель Калифаса — наш гость. Над его резиденцией сейчас поднимут флаг. Пусть моя жена готовится к завтрашнему приему. Для нее все эти церемонии утомительны, поэтому готовиться надо заранее. Я все поняла, мой сьор». И женщина исчезла. «Это что за полевая мышь?» Насмешливо спросил Чанмир. «На фаворитку не похоже». «Сира для особых поручений», — вроде бы равнодушно сказал Раф. «Какая занятная должность. При королевском дворе Калифаса такой нет». «Это потому, что вы Аль-Хали», — улыбнулся Раф. «У вас рабы, не слуги. Вы запугиваете, мы вознаграждаем». «А разница есть?» «Я имею в виду результат. Кто более предан своему хозяину?» «Одними движет страх, другими — жажда наживы. Я делаю ставку на золото». «Принимаю пари», — все так же насмешливо сказал Чанмир. «О, если бы они знали, на что поспорили!» Не только Рафаэл Тадрарт недооценил методы Калифаса. Развязка оказалась страшной.